Сергей сидел на крыльце, курил и время от времени командным голосом подгонял свое войско. «Чего это вы копаете?» — спросил Степан. «А, девок надо было рожать, спокойней жить. Лида тут 3 килограмма гвоздей принесла, забор в огороде поправить. Все в землю вколотили, в 3-то молотка, долго ли? А зачем? Заколачивается легко, тебе не понять. Чтоб до единого гвоздя выкопали, ясно?» Голос Сергея гремел сердито, зато всегда тяжелый взгляд теплел, глаза улыбались. Войска закончили раскопки, вытерли последние гвозди и унесли ящик в сенки. «А теперь отбой, и никаких рассказов про армию! Действуйте!» Тройной тяжелый вздох, и орлы цепочкой потянулись к умывальнику. Отмылись, почистили зубы и прошагали в дом, крепко и глуховато постукивая босыми ногами по полу. «Строго ты с ними!» «Крепче будут! Пойдем ужинать!» Лида окрошку обещала наладить. Пойдем, пойдем. Лида была на летней кухне и, судя по всему, в разбирательстве с гвоздями участия не принимала, только вскинула голову и глянула на мужа с немым вопросом. Нормально. Осознали и даже обещали исправиться. Беда с архаровцами, пожаловалась Лида. Что-нибудь да натворят. Ездил Степа в райцентр? Был, договорились. Спасибо. Мужики вроде ничего. Вот и славно, к осени глядишь, в свой дом войдешь. Только сели ужинать, как притащилась Иваниха. Была она в новой пышной на заду юбке, шустра и говорлива, несмотря на свои 70 с лишним лет. Прищурив маленькие поблекшие глазки, Иваниха долго разглядывала Степана. — Никак парня не признаю. По обличью-то вроде знакомый, а вот чей не признаю. Уж не Елена ли Берестовый сынок объявился? Он самый бабуля. Домой потянула. Домой-то всегда тянет. Бабуля, перебила ее Лида, садись за стол, за столом и поговорим. Нак, я не ужинать пришла, Лидия Афанасьевна. Гостинчик вот ребятишкам. Самый ранний нонче. Иваниха вытащила из кошелки 3 махоньких пупырчатых огурчика, и Степан вспомнил, что бабка славилась в Малинной, как редкая огородница. Мать всегда ходила к ней за семенами, и любой овощ, если семена были, от Иванихи рос и зрел отменно. Хозяева все-таки уговорили бабку, усадили за стол. Степан был рад приходу Иванихи, знал, что она обязательно вспомнит о матери. О ней часто вспоминали старухи, и он, слушая их, будто видел мать, видел ее живой. Прошлая жизнь, прожитая в Малинной, возвращалась, казалась непостижимо светлой, в ней было лучше, чем в нынешней. Воспоминания детства грели, успокаивали Степана, и он отгораживался ими от сегодняшнего деревенского дня, который... как он начинал понимать, уже совсем иной, незнакомый, совсем-совсем не тот, каким он представлялся в Шарихе. Годы не только людей изменили, но и деревню. Иваниха опрятно, ловко поела, опрокинула подряд 3 чашки чая, зарозовела, выпрямилась, ее морщинистое личико расправилось. Глянув на Степана побрекшими, но еще цепкими глазками, Иваниха заговорила: — Мы в войну-то робили с твоей матерью. Сколько этого леса переворочили, один бог знает. Ох и поробили, ох и поробили. Досталось же ей, Елене, долгим век-то показался. А сынок вон и на похороны не приехал. А когда приехал, так избу пропил. Ты, парень, не морщись, я врать не стану, я правду говорю. — Да нет, я... Степан смешался, готовый провалиться сквозь землю, чтобы не слышать и не видеть въедливой старухи, чуял, как наливается и багровеет у него старый шрам на щеке. — Слушаю. — Послушай, послушай, может, на пользу пойдет. Лида, понимая, что бабкины поучения Степану как нож острый, добавила Иванихе чаю и ловко увела разговор в сторону. Взялась расспрашивать, как лучше поливать капустную рассаду. Иваниха забыла про чай, об огороде она могла толковать сколько угодно. между делом пожаловалась. А у меня в прошлом годе всю капусту утащили. По осени снежок только пал, проснулась, гляжу в окно, тащат. И жалко, и выйти боюсь, пристукнут, и поминай, как звали. Народ нонче пошел, ужасть одна. Чем дали, тем страшней. Чашин вон парнишка, как варнак какой, средь бела дня с ножиком ходит, управы никакой нету. Заберут на отсидку, а он вернется, да пуша прежнего. Тут Иваниха глянула в окошко, увидела, что стемнело, и шустро засобиралась домой. Темно уж, а я расселась, ходить-то одной боязно. Столько варнаков развелось, прихлопнут, фамилию не спросят. Да вы уж совсем не согласилась, Лида. Я провожу. Степан поднялся, попрощался с Шатохинами. Сергей молчком протянул руку, в глаза не взглянул. За весь вечер он почти ничего не сказал, сидел, тяжко навалившись на стол, опустив голову. Его коротко остриженный затылок серебрился под светом электрической лампочки. Чем больше слушал он Иваниху, тем сильнее тяжелели у него широкие скулы, и туже натягивалась на них кожа. Следа не осталось от доброй строгости, с какой он воспитывал недавно свое войско. Весь ушел в себя, как улитка, в раковину, и даже створки захлопнул. Снова Степану было неловко и неудобно рядом с ним, словно он что украл у человека и никак не осмелится признаться. Вышел он от Шатохиных с облегчением. Иваниха сразу уцепилась за рукав пиджака, и Степан почуял частое испуганное дрожание ее руки. Бабка сразу примолкла, мелко, торопливо засеменила рядом, сбивая от быстрой ходьбы дыхание. Когда они проходили мимо клуба, который был уже закрыт и темнел окнами, увидели на крыльце несколько мигающих точек и услышали хохот, говор и визгливую музыку из магнитофона. Иваниха сбилась со своей семенящей походки, запнулась, ахнула и обмерла. — Ты чего, бабуль? Степан крепко взял ее под старческую исхудалую руку и осторожно сдвинул с места. Они почти миновали крыльцо, и тут Степана обшарил лучик фонарика, обшарил и скользнул на Иваниху. Она присела. На крыльце заржали. У Степана соскользнул в грудь острый злой холодок. — Ну-ка, бабуля, погоди. — Да ты что, батюшка, пойдем, пойдем, пока меня ноги держат, отнимутся. Степан и сам видел, что оставлять вот так старуху нельзя. Сдержался и повел ее дальше. Фонарик погас. — Чудеется, чудеется, — сокрушалась Иваниха до самой своей избенки. Поднялась на крылечко, долго возилась с замком, не открыла и позвала Степана. — Открой, батюшка, руки трясутся, никак попасть не могу. Степан отомкнул замок, распахнул дверь, пропустил бабку вперед. Она нашарила выключатель, в сенках вспыхнул подслеповатый свет. — Ну все, бабуля, закрывайся, я пошел. Спокойной ночи. — Да нет уж, зайди, батюшка, дело к тебе есть. Иваниха села на скамейку, безвольно бросила на колени морщинистые, изработанные руки, прикрыла глазки. — Погоди только, оклемаюсь я. — Ох ты, Господи, что деется, что деется? В стенках стоял сухой и кисловатый запах. В детстве такой запах Степан называл старушечьим. Его никогда не было в тех домах, где были большие семьи и где были ребятишки, но стоило только старухе остаться одной в четырех стенах, как тут же поселялся и этот запах. В прошлые годы, когда Степан еще изредка наведывался к матери, замечал... Все крепче, плотнее укрепляется в их избе сухой и кисловатый запах, точно такой же, какой был сейчас и в сенках у Иванихи. Даже потянул носом, чтобы ощутить его сполна. — Погоди! — бабка едва отдышалась. — Сейчас я. С трудом, кряхтя, щелкая суставами в коленях, поднялась с лавки, прошла в избу. Вынесла сверток, замотанный в старую пожелтевшую газету, и на ладонях обеих рук, как обычно подают хлеб-соль, протянула его Степану. — На-ка вот, прими. Елена мне перед смертью отдала. — Так возьми. — Сам-то все расфуговал? — Никакой памяти не оставил. Пусть хоть шаль будет. Степан ошарашенно принял сверток в руки. Сухая бумага, выгоревшая на солнце до желтизны, захрустела под пальцами. Сверток был мягкий, казалось, что от него идет тепло. Кровь гулко ударила в виски, краска запоздалого стыда медленно поползла вниз по щекам. Иваниха молчала. Степан тоже ничего не сказал. Изо всех сил притиснул сверток к себе и осторожно спустился с крыльца по шатким, скрипящим ступенькам. Возле клуба уже никого не было, но это сейчас и не волновало Степана. Он торопился домой. Дома, в своей будке, развернул сверток, расстелил на раскладушке широкую теплую шаль с длинными кистями. Шаль была темной, потертой в некоторых местах, почиканная молью, а он ее помнил совсем другой, яркой, ворсистой. Мать редко накидывала ее на себя, только по праздникам, приходя с улицы, развязывала тугой узел, опускала шаль на плечи, освобождая гладко причесанные русые волосы, и когда целовала Степана, прижимаясь к нему румяной щекой, он всегда взбрыкивал ногами, заливался смехом, потому что шаль, касаясь своим краешком лица, щекотала до визга. Он опустился на колени, сунулся лицом в потертую мягкость шерсти, крепко отдающую нафталином. Но никакой щекотки не почувствовал. Шаль была мягкой и теплой. Напрягся, пытаясь вызвать в памяти материн голос, негромкий, распевный, это он хорошо помнил. Но голос не появился, не пришел, по-прежнему оставаясь за глухой невидимой стеной. Только реальные ночные звуки доходили до слуха. Где-то неподалеку гудела машина, тоскливо выла собака, а на Незнамовке, быстро подвигаясь к протоке, надоедливой осой ныла моторка. «Мама!» — беззвучно позвал Степан. «Отзовись, скажи что-нибудь, подай голос». Гудела машина, продолжала выть собака и ныла моторка. «Мама, я новый дом построю, обязательно построю. Ты отзовись только». Истончился, сошел на нет звук моторки. Машина напоследок взревела и заглохла. Собачий лай оборвался, как срезанный. Тишина. Глухая тишина в середине ночи. Сполохи. Было небо голубым, а солнце красным. И поменяли они свои цвета в мгновение ока. Занялось небо ярым пламенем, полохнули каленые языки от окоема до купола и спалили всю голубень, какая стояла над землей. Перекалилось солнце и обуглилось, скользнуло черной сковородкой на землю и покатилось по узкому переулку, целясь на крылечко к Елене. Она и охнуть сердешная не успела, только вздернула руки, а черный круг ударился о нижнюю ступеньку, хряпнул ее напополам, подскочил и шлепнулся на ладони. Тяжел, ох, как тяжел был круг, будто сплавили его из цельной чугунины. Пузырилась поверху ноздреватая окалина, и жаром, жаром пыхала, пронизывая руки до последней косточки. Хотела Елена уронить его, сил на терпение не оставалось, но кожа прикипела к железному кругу намертво. Так больно стало, так тяжко, что выламывала руки в плечах. Хотела двинуться с места и не смогла. Придавила ее. Подняла глаза вверх, а там ни синевы, ни солнышко. Одно задуревшее пламя мечется без удержу. Даже чуточно просвета не видно. И тогда она закричала, заблажила от страха дурным голосом, и проснулась от своего крика, бросилась к окошку. На улице мороз давил, и стекла на два пальца обнесло инеем, но вверху, в углу рамы, оставался просвет, и Елена дотянулась до него, глянула. За окном сине было, в самые глаза луна пялилась, а по крутым сугробам, по их гребням загнутым, рассыпались яркие блестки. Выходит, не порушился еще мир, стоит как прежде, и все, что увидела, — дурной сон. Забыть надо поскорей, такие страхи лучше не помнить. Но забыть оказалось мудрено. Боль из сна перескочила в явь, и руки, обмороженные 2 недели назад, ломало, корежило. Скоро зазвенит мерзлая рельса у конторы лесоучастка, и надо бежать, сломя голову, на железный звяк, дверь на замок, и скорей, через 2 ступеньки, да сразу на нижнюю, а та под толстым подшитым валенком, хрусть и наполовину. Мелкий снежок осыпался и зажелтело смолевое нутро доски. А ведь крепкая была доска, не траченная гнилью, а вот сломалась. Она пришла последней, Бородулин уже всласть наматерился, озяб, и, притоптывая ногами в белых высоких пимах, увидел Елену, разинул рот и не крикнул, осекся, кашлянул в толстый голый кулак и буркнул: «Берестова, ты зайди-ка в контору, дело тут есть. А вы не стойте, бабы, живо на делянку, некогда нам стоять. От нас сторона лес требует». Отодрал Бородулин на мерзлые забухшие двери и тяжело перевалился за порог. Елена дернулась, пересилила самое себя и обреченно шагнула за ним следом. Приняла казенный конверт холодный. Догадалась сразу, что в нем написано, и услышала глухой, как из голубца, бородулинский голос. — Так уж и быть, не ходи на работу сегодня, отревись, но завтра как штык. И пошла она еще, одна малиновская вдова, по синему рассветному переулку к своему дому. Пошла-то я в себе разрывающий душу крик, и когда толкнулась в пустую избу, разом осталась без сил и рухнула плашмя на пол, намертво стиснув в кулаке черную бумажку. Ветры теплые, солнце красное, небо синее, вода прозрачная. Как же вы допустили, как случилось так, что тот, кого холили вы и нежели, кого обогревали и поили, лег в землю в самом цвете, не вызрев еще и плода не родив? Разве для такой кончины растили вы его? Ответьте, скажите, в чем и перед кем виноват он? И заодно скажите еще, как теперь ей самой жить, вдове 21 году? Скажите, не таите! Билась Елена головой в половицу, рвала на себе волосы, но не было ей никакого ответа. Лишь черная тень легла на крышу и просочилась по дереву до самой земли, навечно отметив жилище смертной метой. — что ты, Ленушка, не думай так, жить надо! Сильные руки легко подняли ее с полу и уложили на кровать, растрепанные волосы пригладили, слезы вытерли. Жить надо, как бы ни было, слышишь, Люба моя, слышишь меня? Прояснило, словно раздернуло густой туман, и она увидела белую рубашку с красным вышитым пояском, распушенные кисточки на пояске, увидела и узнала. Да и как было не узнать, если все это своими руками на свадьбу вышивала? Года еще не прошло, как вышивала. Еще яснее прояснила. Стоял Василий, живой живехонький, улыбался и чуб свой ворошил сильной рукой. Ты жди меня, Ленушка, я приду. Мы еще детей нарожаем, дом построим, дом большой будет, ребятишек много. Жди, Ленушка, жди. Василий погладил ее по щеке, неслышно отступил в сторону и исчез. Ах, ледянка, ледянка, не водой ты полита, а бабьими слезами на морозе застывшими. Другой раз кажется, что ни конца тебе нет, ни краю. Лошади в кураж, побелены, пыхают паром, клонят от натуги головы на долгих подъемах. Скрипят мерзлые постромки, скрипят полозьями сани по льду. Скрипит на санях сосновое бревно, норовит на поворотах вывалиться из деревянной седловины, оборвать гнилые веревки и так завалиться в глубокий снег на обочине, что ни стяжками его оттуда, ни слезами, ни криком не выручишь. Елена в тот день возила на пару с Настей Булановой лучшей своей товаркой. По 4 ески сделали, промерзли насквозь, но, слава богу, нигде не опрокинулись и упряжи не порвали. 4 ездки норма была, лошади в конец за день замотанные, и те поживей пошли, почуяли отдых. Добрались, Елене полегче, она одна, ей много не надо, а у Насти на руках мать больная и 3 сестры младшеньких. Господи, да увидится ли конец такой жизни? Иди, Настя, домой, я сама лошадей распрягу и поставлю сама. Елене на верхний край добираться через всю Малинную, и решила она заглянуть в конюховку, отогреться. В конюховке топилась печка. Стащила Елена с себя одежонку, припала к горячим кирпичам и ее в раз разморила. Разбудили ее, как толкнули грубые и жадные руки. Они рвали, стаскивали на груди ковтенку. Елена, очнувшись, увидела Витьку Бородулина, сына начальника лесоучастка. Витька чудной болезнью болел. Шея у него, руки и лицо испятнаны багровыми лишаями. — Да ты что, кобелина, отвяжись! Уйди, зараза! Она отталкивала его от себя, пыталась выскользнуть, но Витька, парень здоровый, сила в руках бычья, ни слова, ни полслова не обронил, только сопел да тужился, повалил ее на пол. Где взять спасение, где силы взять в своем теле, чтобы оборониться от грязи? Напряглась в последнем усилии, и такой крик из груди вытолкнула, что чуть сама не оглохла. «Василий, помоги!» Крик взорвался в тесной конюховке, ударил по потолку и стенам, и, не истаяв, не потерявшись, ударил в другой и в третий раз. «Родимый, защити! Василий!» Летел он, этот крик, над всей землей вместе с черными крыльями людского горя. «Ты что? Ты че, сдурела?» Витька трусовато отскочил от нее. «Ты че взбеленилась-то? Я ж как лучше думал, без мужика сохнешь, и опять же, тебе со склада бы чего подкинул?» «Парша шелудивая, вот кто ты есть! Никаким складом меня не купишь!» «Да и не буду. А раз не желаешь, сохни. Я вон Настю себе выглядел». «Настю?» «А чего? Баская девка, у них картошки только на ползимы хватает, пойдет как миленькая. Так-то вот». Дед Витьки Бородулина Федор Сверьяныч крепко и широко шагал по жизни. 20 лошадей, двухэтажный дом на берегу Незнамовки, каждое лето перевоз через Обь держал. Богатство хоть ложкой хлебай, и сын Трошка, наследник единственный, подрастал, как на опаре, весь в тятю пошел, такой же сутунок, двумя руками не обхватишь. Трошка-то и выкинул коники, ни с того ни с сего записался в комсомол и от отца отрекся, на собрании при народе, и случилось это в самом начале 20-х годов. Слег Северьяныч, не вынес удара, полгода помаялся и тихо отошел. Получил Трофим должность секретаря сельсовета и с тех пор только портфели менял, перебирая с одной должности на другую. Когда стали раскулачивать и высылать, Трофим увиливал от любой чистки. Служба службой, а дом домом. Трофим женился, сын Витька родился, выстроил себе хоромы и никогда про себя не забывал. Сына Трофим учил: «Нынче на одном богатстве далеко не уедешь. Он, батя, не умер бы вовремя. Так до нитки бы растрясли. Теперь, Витька, на жизнь нюх надо иметь. Не учуешь вовремя, пропал». В начале июня отправился Трофим Федорович самолично на цыганское болото. Целый день там пропадал и вернулся с охапкой трав. Долго варил их в чугунке, выжимал, процеживал и задыхался от нестерпимой вони, которая поднималась от варева. Раза два выбегал на улицу и блевал, перегибаясь через крыльцо. К утру желто-зеленое месиво было готово, и Трофим Федорович выложил его в банку, растолкал сына и приказал: «Давай, хряпай». У Витьки от запаха глаза слезами налились, судороги по лицу пошли. Он икнул и отвернулся. «Не вороти морду, жри, потом спасибо скажешь». Витька отца боялся ослушаться. Задыхался, давился и заталкивал в себя месиво, а к вечеру у него по всему телу рассыпались багровые лишаи. Местный фельдшер в больничке дал таблеток, но Витька по тятиному совету тут же их и выкинул. Через две недели отец снова заставил есть ту же самую гадость. Когда круглое радио в конторе лесоучастка объявило о войне, Витька все понял. Ровесников его одного за другим отправляли на фронт, а его после каждой новой комиссии — домой. Отец в скорости устроил сына завскладом, и жизнь, не в пример многим, была не холодной и не голодной. Одно мучило Витьку — лишаи. Никак не мог он привыкнуть к ним, не мог привыкнуть и к вонючему вареву, которое надо было хлевать постоянно. Девки от него шарахались. Витька копил обиды, складывал их в загашник и думал о том времени, когда он их все до единой припомнит. Так припомнит, что всем тошнёхонько станет.